Глава 16. Дурной год. 1913. Джек обычно называл 1913 год дурным годом, хотя он принес нам не только одни огорчения, но и много хорошего. Джеку казалось, что в этот год случилось все, что только могло огорчить его. Прежде всего, умерла одна женщина, его давнишний друг, которую он в последние годы видел очень редко. Затем его племянник, сын Элизы, Ирвинг Шепард, пролежал у нас в тяжелой болезни несколько месяцев. Самому Джеку пришлось сделать операцию аппендицита. Одна из самых дорогих кобыл была найдена застреленной на пастбище. Весной было очень мало дождя. Ложная весна вызывала преждевременное цветение и слишком раннее появление плодов, которые все были побиты морозом. Но как будто всего этого было мало. Калифорния была наводнена кузнечиками, которые повредили даже маленькие эвкалиптовые деревья. «Очевидно, Бог не любит фермеров», — вздыхал Джек в унисон со своей обескураженной сестрой. «Взгляните на это прекрасное, полувзошедшее кукурузное поле, теперь спаленное и сушеное солнцем и северным ветром». В довершении всего один кинематографический делец возбудил против Джека дело. Вопрос был в том, имеет ли Джек авторское право на свои произведения. Джек вложил в борьбу всю энергию, на которую был способен, так как его поражение было бы поражением всех американских писателей. Его поддерживала в этой борьбе Американская лига писателей. Дело кончилось ничем, так как делец был настолько очевидно неправ, что судья отказал ему в судопроизводстве. Но волнений мы пережили много. Во время подготовки к бою Джек временами приходил в такое неистовство, что я начинала бояться за него. «Если они подловят меня, — сказал он как-то, — знай, мы потеряем все, что имеем. Все, даже раньше. Но это не беда. У меня остается моя творческая способность. Мы купим большое судно, вроде тех, что мы видели в прошлом году в Аламеде. Возьмем с собой твое большое пианино и навсегда уедем из этой страны, где свора театральных мошенников и крючкотворов-законников может отнять у человека весь его жизненный труд. Пошлем их всех к черту. Что же, мы можем даже принимать грузы тут и там, по всему свету, чтобы судно окупило себя. Что ты на это скажешь, друг, женщина?» «Что я на это скажу?» Мой ответ был короток и ясен. Гости в ранчо могут подтвердить, что Джек был обрадован и восхищен моим отношением к делу в этот мрачный период. «Поверите ли!» — восклицал он. «Она, кажется, разочарована, что нам не пришлось пуститься в вечное плавание». Я действительно была разочарована. Ведь я знала, насколько он был спокойнее и радостнее душой на море, вдали от неприятностей и забот. Но все неприятности стушевались и побледнели в его глазах, когда я внезапно тяжело заболела. Он забросил и ранчо, и литературную работу, и множество интересовавших его дел. «Друг, женщина», — сказал он мне, — «я всегда подозревал, что у меня есть сердце, но теперь я знаю это. Я чувствую себя самым бодрым человеком на свете, у меня есть сердце. Когда я столкнулся лицом к лицу с возможностью потерять тебя, это сердце поднялось мне прямо в горло, но я проглотил его и заставил спуститься. Право, я чуть не умер». А своему близкому другу он признался: «Если что-нибудь случится с Чармиан, я покончу с собой. Не стану и пытаться жить без нее». В январе 1913 года, во время плавания на Ромере, Джек приступил к первой главе «Мятежа на Эльсиноре». Роман был кончен в августе. Эта работа очень захватила Джека. Чтобы облегчить работу нам обоим, Джек приобрел диктофон. Сначала я была недовольна, потому что это нововведение нарушало уют наших рабочих часов. Но потом я примирилась с этим, тем более что, переписывая то, что Джек продиктовал, я в конце каждого цилиндра получала от него приветствие. Со страстностью и нетерпением всякого настоящего строителя Джек заложил все, что только было возможно. даже коттедж, выстроенный для Элизы, чтобы только достроить к зиме дом Волка. Постройка быстро приближалась к концу. 22 августа мы с Джеком осматривали дом и восхищались им. Джек не находил слов для похвал. Могли ли мы думать, что 6 часов спустя все это будет объято пламенем? Пожар вспыхнул ночью. Услышав голоса, я проснулась и кинулась к Джеку. У его постели уже стояла Элиза. В направлении дома Волка, в полумиле от нас, подымались клубы дыма и пламя. Мы сейчас же заложили экипаж и, оставив Накату сторожить дом, отправились к ранчо. «К чему спешить?» — спокойно сказал Джек. «Если загорелся большой дом, ничто не в силах остановить огонь». Вся окрестность сбежалась к дому Джека. Общее сочувствие было очень сильно. И мне кажется, если бы в этот момент был обнаружен преступник или преступники, поджегшие дом, с ними быстро было бы покончено. Дом пылал. Великолепная красная черепичная крыша уже провалилась. Единственное, что оставалось делать, это по возможности отстаивать прилегающий к дому лес. Джек спокойно расхаживал кругом и отдавал распоряжения. «Что же вы не плачете, не волнуетесь? Вообще ничего не проявляете?» — спросил кто-то из соседей. «Как будто вы не понимаете, что с вами случилось». «К чему?» — повторил Джек. «Это не восстановит дома». «А его можно восстановить». Джек все время сохранял спокойный и сдержанный вид, но позже, в 4 часа утра, дома, когда напряжение несколько ослабилось, он рыдал, как ребенок, над жестоким, бессмысленным разрушением дома. Его мечты. Его дома Волка. «Дело не в денежном убытке, хотя это тоже довольно серьезно, особенно в настоящее время», — говорил он. «Самое ужасное — это бессмысленное уничтожение такой красоты». Мы так никогда и не узнали, кто был преступник, поджегший дом. Я чуть было не написала «убийца», потому что потеря дома действительно что-то убила в Джеке. Он никогда не мог примириться с глубоким внутренним значением этой потери. Слишком это было жестоко и бессмысленно. Совершенно незнакомые нам люди, и не только женщины, плакали, глядя на пожарище, и кричали: «Бедный Джек!» Старший каменщик казался отцом, потерявшим ребенка. Рабочие были в отчаянии. Пожар произошел в пятницу. В понедельник Джек приступил к постройке забора из серого камня вокруг дымящихся стен, получивших отныне название «руины». Многие социалисты, друзья Джека, не раз обращались ко мне с вопросом, зачем он затеял постройку такого большого дома. Как ответить на это? Джек не умел довольствоваться маленьким масштабом. Все, что он делал широко. Он любил большие крепкие вещи. Любил простор и прочность. Маленький коттеджик, в котором мы жили, совершенно не соответствовал нашим потребностям. Такому неутомимому, систематичному работнику, как Джек, нужна была подходящая обстановка для работы. Ему надо было иметь все необходимое под рукой. Между тем, 2/3 его библиотеки пришлось поместить в сарае, в полумиле от дома, что, конечно, было крайне неудобно. В большом доме мы предполагали отвести под библиотеку особое крыло. Над библиотекой должна была помещаться рабочая комната Джека. Кроме того, Джек мечтал принимать в большом доме друзей и знакомых, случайных странников, бродяг, всех желающих принять его широкое и щедрое гостеприимство. Ему нужен был простор во всем, что он делал. Нужен был размах в писании, в приключениях, в фермерстве. Фермерство поглощало у него все больше и больше времени, стало его любимым делом. «Когда я вернусь в молчание, — говорил он, — я хочу знать, что оставил после себя клочок земли, который после тщетных попыток других сумел сделать плодородным. Это ведь не только для нас. Кто придет после нас, друг, женщина? Кто пожнет, что я посеял в этой всемогущей прекрасной стране? И ты, и я, мы будем забыты. Другие придут и уйдут так же, как ушли мы. И еще другие займут их место. И каждый будет говорить своей возлюбленной, как я говорю тебе: жизнь прекрасна». После потери дома Джек твердо решил не поддаваться унынию и еще более деятельно занялся ранчо. И так же, как раньше, он любил, чтобы его называли моряком, шкипером, капитаном за его великую любовь к морю, так теперь ему нравилось, когда его называли фермер. Его главным желанием было превратить истощенную, одичавшую местность в плодородную и цветущую. Спокойствие и тишина ранчо теперь сменились непрерывным гулом. Далекие взрывы динамита говорили о новой эре в этой дремотной древней стране. Джек приобрел несколько чистокровных лошадей и поместил их в образцовой каменной конюшне, где над каждым стойлом висел особый листок с правилами ухода за лошадьми. Новый жизненный интерес Джека, улучшение фермерства в Сономе, настолько захватил его, что он даже несколько забросил писание и посвятил себя целиком сельскохозяйственным опытам. Его достижения заинтересовали прессу, не только газетных репортеров, но и специальную прессу. Один сельскохозяйственный журнал заявил даже, что идеи Джека Лондона о профессии фермера принесут миру больше добра, чем все, что он когда-нибудь написал. Сам Джек на запросы отвечал следующее. «Когда я купил первые 129 акров земли возле Глен-Эллена 9 лет тому назад, я ничего не знал о сельском хозяйстве. Почва была совершенно истощена. Мои соседи почти все принадлежали к тому типу, что и человек, сказавший мне: «Вы не научите меня ничему новому в деле фермерства». Я выжил все, что было возможно, из трех ферм». Замечание столь же мудрое, как и слова женщины, заявившей, что она знает все, что надо знать об уходе за детьми, так как она похоронила 5. Я решил ничего не брать от ранчо. Я вкладывал в него все, что получал. Я первый в этой местности приобрел распределитель навоза. Я начал покупать племенной скот. И теперь я продаю 9-месячную кровную свинью за $40. Старозаветный фермер удивляется и не может понять, почему ему приходится кормить жалкую свинью в течение 2 лет, а потом продавать ее меньше, чем за $40. Джек выстроил первый в Калифорнии бетонный силос. 12 футов в диаметре и 50 футов в вышину. Он заложил для этого кукурузу и даже бросил писание, чтобы принять участие в увлекательной работе, помочь пускать врезку. Он постоянно был в восторге. «На холм не было доставлено ничего, кроме бетона», — ликовал он. «Я собственными машинами раздробил каменные глыбы, добытые моими собственными орудиями, и динамитом, привезенные моими собственными вьючными животными. Мой работник сделал известковый раствор. Мои 10-дюймовые черепичные дренажные трубы для вон тех полей люцерны сделаны здесь же, на месте. И все это образует дамбу в устье этого единственного углубления горы для того, чтобы удержать 7 миллионов галлонов воды для ирригации. А какое давление для пожарной охраны!» Этот резервуар действительно оказал громадное влияние на улучшение посевов, а полуискусственное озеро, образовавшееся на лугу у опушки леса, было чрезвычайно живописно. Свиной хлев, изобретенный Джеком, прославился на весь мир. Он был построен из камня и бетона. В центре его возвышалась башня, где приготовлялся и откуда распределялся по различным стойлам корм. Затем Джек увлекался идеей восстановления истощенных кукурузных полей, системой террас или, по его выражению, фермерством по уровням. По этой системе все склоны холмов, истощенные неправильной обработкой, могли быть превращены в цветущие поля. 12 акров были засажены французскими сливами. На месте старых запущенных виноградников был посеян ячмень вперемешку с викой. Постепенно на ранчо стали появляться куры, гуси, фазаны, утки. Появились и ульи. Когда деревенский кузнец ликвидировал свою кузницу, Джек скупил у него все оборудование, перенес на ранчо и пригласил 2 постоянных кузнецов. По этому поводу местная газета обратилась к Джеку со следующим призывом. «Добрый, милый Джек, почему бы вам не приехать еще раз на своей фуре и не забрать с собой на ранчо весь Глен-Эллен?» Действительно, наше ранчо было ранчо добрых намерений, как называл его Джек. В сентябре мы отправились на ярмарку в Сакраменто. А в середине октября мы радостно отчалили на старом, добром, вечно дорогом роумере. «Несмотря на все, что случилось с нами в этом году», — заметил Джек, стоя на палубе и, глядя на небо и на воду спокойными, уверенными глазами, «мне все кажется теперь, что этот год был одним из самых счастливых». А утром во время работы он внезапно закричал: «Я буду жить 100 лет!» «Почему?» — спросила я. «Потому что я так хочу». Для Джека и для меня проводы старого года и встреча нового на море были верхом блаженства. Все шло хорошо. Но по приезде в Сан-Рафаэль Джеку внезапно пришлось уехать в Нью-Йорк по делам. Дело шло о театральных правах на его роман. Джек дал одному из своих друзей право на переделку романа в пьесу. Тот заключил контракт с театральным агентом, взял под контракт деньги и в течение нескольких лет ничего не сделал. Теперь театральный агент соглашался на расторжение договора при неустойке в 40 тысяч долларов. Сумма, конечно, непомерная. Джек был заинтересован в расторжении договора, так как к тому времени возник вопрос об использовании этого романа для кино. Джек потратил месяц на то, чтобы уломать разбойника. В конце концов, ему пришлось прибегнуть к тому, что он называл актерством, для того, чтобы прийти к какому-нибудь более или менее приемлемому исходу. Расскажу о том, как Джек заставил грабителя подписать приемлемые условия. Тот без конца оттягивал дело, то соглашался, то брал свои слова обратно. Одним словом, совершенно истощил терпение Джека. Тогда Джек решил заполучить его к себе и для этого сослался на нездоровье и на скорый отъезд. Театральный агент, правда, нехотя, должен был согласиться приехать в гостиницу к Джеку. Тогда Джек начал готовиться к представлению. «Если бы ты меня видела!» — хохотал он. «У меня был вид, способный внушить страх Божий любому жулику этого сорта. Я в течение 2 дней нарочно отпускал бороду. Ты ведь знаешь, какая у меня черная борода. Затем я расстегнул ворот пижамы так, чтобы видны были волосы на груди. Вынул вставные зубы, взлохматил волосы и надел на глаза абажур. Я был не слишком красив. Услышав шаги, я уселся в постели и поставил кресло спиной к двери, чтобы ему трудно было выбраться, если бы он захотел бежать. Все это выглядит прескверно. Я вижу по твоему лицу. Но подумай, ведь я сражался с ним в течение целых недель. Он даже соглашался на мои условия и обещал прислать мне бумагу о расторжении договора, но потом мне пришлось ждать целые долгие дни, не получая от него ни слова и откладывая возвращение домой. Наконец, я твердо решил призвать его к порядку, хотя бы таким фантастическим способом. Боже мой, это было в 10 раз более законно, чем все его грязные приемы. Но вернемся к делу. Он вошел, стараясь не выказывать удивления при виде того, что я собою представлял. Темная растительность на лице и шее, волосы на груди, свирепая беззубая улыбка. Я был ужасен. Он держал документ в руке. Я взял его и прочел. Затем я некоторое время задумчиво смотрел то на один, то на другой кулак. Я продирал ими глаза. Я разговаривал с ним и незаметно наблюдал за его жалким и испуганным лицом и душою. Он отдал бы все за то, чтобы не сидеть в этом кресле. Затем я пересмотрел все дело, повторил все, о чем мы говорили во время наших многочисленных свиданий, и он, в конце концов, согласился на 1/10 своего первоначального требования. Он сказал: «Я сейчас отправлюсь прямо к себе в контору и тотчас же пришлю вам соглашение». Но я ждал этого и решил не дать ему улизнуть еще раз. Я сказал: «Вы подпишете эту бумагу сейчас же, вон на том столе, иначе вы не уйдете из этой комнаты». А когда он запротестовал, я встал, сжимая кулаки, и начал рассказывать ему, что я с ним сделаю, если он откажется. Он взглянул на телефон, на дверь, и увидел, что попал именно в то положение, какого я желал. Он подписал расторжение, и оно осталось у меня. И теперь мне придется в течение долгих месяцев выплачивать ему деньги. Когда мы вернулись домой, нас ожидали нерадостные вести. Лучший коротконогий бык сломал себе шею, и почти все породистые честерские свиньи погибли от холеры. «Мне как будто суждено все, что я делаю, делать дважды», — вздохнул Джек. По возвращении он приступил к новому роману «Маленькая хозяйка большого дома», в котором собирался изложить все свои взгляды на сельское хозяйство и скотоводство. А затем, имея в виду длинное путешествие, он повел переговоры с одним восточным еженедельным журналом относительно серии статей со всего мира. Переговоры шли о том, чтобы начать с Японии. Я была страшно рада при мысли о том, что моя давнишняя мечта осуществится, и я вместе с Джеком попаду на эти сказочные острова. Но весной 1914 года начались беспорядки в Мексике, и Джек получил предложение от Коллиера отправиться в Мексику в случае объявления военных действий. «Наконец-то я реабилитирую себя как военного корреспондента», — мечтал Джек. Если бы он только знал, как трудно исполнить это намерение, он отказался бы от поездки. Коллиер просил его телеграфировать, как скоро он сможет собраться и выехать по получении извещения. «В 24 часа», — ответил Джек. 16 апреля, после обстрела морской академии в Веракрусе, мы получили извещение и выехали из Глен-Эллена на следующее же утро. «Я провожу тебя до Гальвестона», — сказала я, полагая, что дальше мне нельзя будет сопровождать его. «Ты не успеешь собраться», — ответил Джек. «Я не успею». И я кинулась к чемоданам. «Ну, если уж ты поедешь так далеко, я, пожалуй, могу взять тебя в Веракрус, даже если бы тебе пришлось побыть там, пока я буду в Мексике». Так решил Джек, к великой моей радости. И мы поехали. Перед отъездом он подарил мне экземпляр «Лунной долины» и написал на нем: «Дорогая моя женщина, это наша книга любви. Здесь, в нашей лунной долине, где мы жили и познали любовь в тот день, когда вместе ездили верхом к разделению холмов, нет, еще раньше, еще раньше». В Гальвестоне нам пришлось немного задержаться из-за недоразумения. Генерал Фунстон заподозрил Джека в том, что он является автором одной только что появившейся газетной утки. Скоро недоразумение было ликвидировано, и Джек получил возможность отправиться в Веракрус на истребителе. Он искренне восхищался и порядками в Темпика, и гаванью Пага-Пага, и той организованностью, которую внесли в Веракрус армия и флот. Если бы только эта чистота и организованность опирались не на идею милитаризма, а на идею социального усовершенствования. Не будем бесцельно разрушать эти великолепные машины, эти мировые капиталы, это выгодное и дешевое производство. Будем контролировать их. Будем пользоваться их выгодой и дешевизной. Кроме Джека, в Мексике было много других военных корреспондентов. И все они сидели на месте, сокрушаясь по поводу бездеятельности мексиканской армии. Когда пришло известие о том, что Хуэрт убежал из порта Мексика, все пришли в мятежное настроение. Многие корреспонденты нарушили данное слово и отправились в столицу, где и были арестованы. Джек решил не нарушать слово, данного генералу Фунстону, и поехал в Темпика много позднее. Я осталась в Веракрусе, понимая, что буду для Джека только помехой. Но военных действий все не было и не было. И Джек проводил время в писании статей на общие темы. В купании, верховой езде и разговорах с офицерами. Мы вместе посетили госпитальное судно. Раненые, читавшие Джека Лондона, очень обрадовались, увидев автора. Эти бедняги были предшественниками многих тысяч других раненых, всех возрастов и классов. Рассеянные по госпиталям Европы, они тоже искали в книгах Джека временного облегчения и забвения. Английские солдаты называли эти книги «Джек Лондоны». В то время как Джек, сидя в Веракрусе, работал, развлекался и выжидал дальнейших действий, в газетах появилось известие о том, что Джек Лондон предводительствует армии мексиканских мятежников. По-видимому, в Мексике действительно было какое-то лицо с этим именем, так как позднее нам часто приходилось слышать о людях, которые встречались с Джеком Лондоном в Мексике и Нижней Калифорнии. 30 мая, в день, назначенный для полета на военном аэроплане, Джек слег в постель с жестокой дизентерией. Наката и я ухаживали за ним с бесконечной осторожностью и отчаянно боролись за его жизнь. К счастью, его организм обладал колоссальной восстановительной способностью, и через 9 дней больного уже можно было перенести на судно, отправлявшееся в Гальвестон. Если что-нибудь произойдет в Веракрусе, хоть это и маловероятно, я еще успею вернуться, — утешал себя Джек. Но сейчас я хочу домой, на ранчо, где хороший климат и хорошая еда. Знаешь ли ты, что в тех ящиках на палубе? Там бедняги, которые погибли в 4 дня от того, через что я прошел благополучно. Известие о войне в Европе страшно потрясло Джека. И несмотря на то, что он продолжал заниматься ранчо и своей литературной работой, война заполняла все его мысли. Но на все предложения поехать в Европу военным корреспондентом он отмалчивался и в 1914 году, и позднее. Я повторяю, что японцы навсегда покончили с военными корреспондентами и доказали, что они не нужны. Если бы я пошел на эту войну, то только для того, чтобы сражаться. Но я убеждена, что если бы у него была хоть малейшая надежда увидеть то, что он хотел видеть, он немедленно поехал бы в Европу. Летом мы снова отправились в плавание на ромере, а в декабре Джек закончил роман «Маленькая хозяйка большого дома».